Ладонь, похожая на гроздь унизанных кольцами бананов, схватила Ринсвинда за плечо и развернула кругом. Капитан, массивно сложенный, похожий на медведя, пуп-земелец, приветливо улыбался ему сквозь густую растительность на лице. «Ха!» — воскликнул он. «Не знают они, что на борту у нас волшебник есть, чтобы зажечь в их внутренностях пылающий зеленый огонь!» «А?» Осознав, что Ринсвинд не готов сию же минуту напустить на пиратов карающие чары, он нахмурил темные кустистые брови и настойчиво переспросил: «А?» Предоставив одному слогу выполнить работу целого ряда чудовищных угроз. «Да, ну я просто перепоясываю чресло», — объяснил Ринсвинд. «Да, именно этим и занимаюсь. Перепоясываю их. Вам нужен зеленый огонь? И еще, чтобы в костях у них тек расплавленный свинец», — начал самозабвенно перечислять капитан. «И чтобы волдырями покрылась их кожа, чтобы их мозги изнутри пожрали живые скорпионы». Переднее каноэ подошло к борту, и в леер с глухим стуком вонзились пара крюков. Завидев первого работорговца, капитан поспешил было прочь, вытаскивая на ходу меч, но затем, остановившись, снова повернулся к Ринсвинду. «Перепоясывайся быстрее!» — прорычал он. «Не то лишишься всяких чресел! Ха!» Ринсвинд повернулся к конине, которая облокотилась о поручень, и изучала свои ногти. «Ты бы лучше принимался за дело», — посоветовала она. «Тебе предстоит 50 раз наслать зеленый огонь и горячий свинец, не говоря уж о дополнительном заказе на волдыри и скорпионов. Не давай им спуску». «Вечно со мной такое случается», — простонал Ринсвинд, перегибаясь через поручень, чтобы бросить взгляд на то, что в его представлении было главным этажом судна. Пираты, которые за счет численного перевеса побеждали, загоняли команду в сети и опутывали веревками. Они работали в абсолютном молчании, взмахивая дубинками и уклоняясь от ударов, пользуясь мечами только тогда, когда не оставалось выхода. «Не хотят портить товар», — заметила конина. Ринсвинд с ужасом узрел, как капитан, выкрикивая: «Зеленый огонь! Зеленый огонь!» исчезает под нахлынувшей массой темных тел. Ринсвинд попятился. В магии он был полным нулем, но до сих пор ему со стопроцентным успехом удавалось остаться в живых, и он не хотел испортить это достижение. Теперь, за то время, которое потребуется, чтобы долететь до моря, ему предстояло научиться плавать. Попытаться стоило. «Чего ты ждешь? Сматываемся, пока они заняты!» — крикнул он конине. «Мне нужен меч!» — заявила она. «Через минуту у твоего горла их будет более чем достаточно!» «Мне хватит и одного!» Ринсвинд пнул ногой сундук и ворчливо бросил: «Пшли! Тебе предстоит проплыть немалый путь!» Сундук с преувеличенной непринужденностью выпустил крошечные ножки, медленно повернулся и опустился на палубу рядом с девушкой. «Предатель!» — буркнул Ринсвинд, обращаясь к его петлям. Сражение, похоже, уже закончилось. Пятеро пиратов, оставив большую часть своих товарищей управляться с поверженной командой, поднялись на кормовую палубу. Их главарь стащил со смуглого лица маску и бросил на конину быстрый плотоядный взгляд. Повернувшись, он куда более долгим плотоядным взглядом смерил Ринсвинда. «Это мантия», — быстро сказал Ринсвинд. «И вам лучше поостеречься, потому что я волшебник». Он набрал в грудь побольше воздуха. «Дотроньтесь до меня пальцем, и вы заставите меня пожалеть, что вы это сделали. Я вас предупредил».